Глава 8. Капо и его исследования. Часть 2. Капо раскрыл тетрадь на пружинке и старательно вывел заголовок. Наблюдение 2. И начал писать. Связь с Майки установлена. О том, как я ее установил, расскажу чуть позже. Сейчас запишу только, что связь налажена через карман красного халата. Но человек в карман не влезет, поэтому вернуть Майки домой этим путем мы не можем. Зато можем посылать Майки письма и вообще что угодно. На данный момент мы уже отправили зубную щетку и тайное письмо и получили ответ — резинку с некоторым количеством волос, которые явно принадлежат Майки. Резинку я прикрепляю сюда. По ней, разумеется, невозможно понять, в каких условиях Майки находится. Ну, как говорит мама, главное, что она жива. Капо оторвал зубами полоску скотча и аккуратно прилепил резинку к странице. Облокотившись о письменный стол, Хилла с уважением наблюдала за действиями брата. «И все-таки говорить, что ты установил связь, это преувеличение», — заметила она. «Ты просто сидел в ванне и пытался побеседовать с халатом. А потом я пнула халат, нашла в кармане корень и вывернула его оттуда. И это я придумала сунуть в карман щетку, потому что она оказалась поблизости и подошла по размеру. Так что на самом деле связь установила я». «Но халат-то нашел я», — отозвался Капо. «И вообще какая разница?» «Наверное, есть разница, раз ты в своем дневнике так приукрашиваешь действительность». «Это не дневник». «А что же?» «Это исследование, такое же, как у Рунера». «Что-то не похоже. Слишком короткое». «Я же только начал. Оно потом станет побольше». «И в исследовании нельзя перевирать факты». Капу устало фыркнул. «Я не могу сосредоточиться, когда ты все время бухтишь». «Да что ты! Я вообще не понимаю, зачем тратить столько времени на эту писанину. Я думала, мы собирались придумать план, как вернуть Майки домой». Капо взглянул на Хиллу. «Мы собирались и до сих пор собираемся, но я должен делать записи. Так устроено исследование, понимаешь? Слушай, мне надо побыть одному». Хилла ненадолго задумалась, а потом сказала. «Ну, хорошо». «Да ладно», — не поверил Капо. «Ага. Пойду пока поиграю в футбол во дворе. Пока». Хилла ушла. Капо с удивлением глядел ей вслед. Хилла редко бывала такой сговорчивой. Капо перевернул еще одну страницу и начал писать. «Исследуемый объект. Красный халат. Действие кармана проверено несколькими способами. Тест номер 1. Поместить в карман обернутый в прозрачную пленку бутерброд. Результат. Успешно. Тест номер 2. Поместить в карман бутылку с какао. Результат. Успешно. Тест номер 3. Поместить в карман теплый свитер. Результат. Неудачно. Слишком большой, не влез в карман. Тест номер 4. Кричать в карман. Результат. Похоже, что звук через карман не проходит. Во всяком случае, ответа мы не услышали. Тест номер 5. Помахать рукой в кармане. Результат. Ничего не происходит. Тест номер 6. Отправка сообщений. Результат. Успешно, но точнее исследовать не удается, потому что Майки отвечает редко. Чем это объясняется? Ленью или сложными условиями, в которых Майки находится, выясним, как только придумаем как. Смотри план дальнейших исследований. Прочие тесты. Звездочка. Выворачивание кармана. Ничего особенного. Звездочка. Свечение в кармане фонариком. Ничего не происходит. Звездочка. Встряхивание халата. Ничего не происходит. Звездочка. Разговоры с халатом. Несмотря на длительное ожидание, халат не заговорил. Вывод. Он не умеет или не хочет говорить. План дальнейших исследований. Попробуем с помощью кармана отправить Майке фотоаппарат, чтобы она сфотографировала местность, в которой находится. Было бы интересно увидеть, как устроена жизнь под землей. Правда, у нас пока нет фотоаппарата. Мама свой потеряла». Капо задумчиво перечитал написанное. Исследование идет по плану, и скоро Майки будет дома. Капо снова перевернул страницу и написал сверху. «Новые идеи. Хорошо бы узнать побольше о том месте, где Майки находится. Майки не самый удачный корреспондент. Как бы попасть туда самому? Тогда я смог бы исследовать местность и доставить Майки домой. Если бы мне удалось найти дорогу под землю, это принесло бы много пользы исследованию». Капа отложил ручку и поднял взгляд от тетрадки. Вообще-то он знал, что делать. Он достал из шкафа рюкзак, сунул туда книгу Рунера Калли, свою тетрадку, перочинный нож и фонарь. Потом пошел в кухню и сделал несколько бутербродов. Их тоже сложил в рюкзак. Снова сел за стол, выдернул листок из Майкиного альбома и написал письмо. «Привет, Хилла! Пишу тебе, потому что не знаю, вернусь ли сегодня домой. Я хочу попробовать попасть туда, где Майки. Надеюсь, получится. Больше ничего сказать не могу, поскольку опасаюсь преследования. Оставайся дома с мамой и зримым глазом. Постарайся их успокоить. Отправляйте с помощью кармана бутерброды и шоколад. На случай, если не увидимся в ближайшее время, удачи в футбольном лагере. С приветом, Капо». Капо аккуратно сложил листок и написал «Хилле». Потом встал и решительно взял рюкзак. На ходу наврал сидящей в гостиной маме. «Мам, я пошел к Оскару!» «Возвращайся к ужину», — отозвалась мама. «Отправим Майке еще что-нибудь поесть, и я схожу куплю новый фотоаппарат, если старый так и не найдется». Капу не ответил. Входная дверь закрылась за ним, чуть слышно хлопнув. Удивительное дело. Иногда даже в хлопанье двери слышится зов приключений. Капу улыбнулся, включил в коридоре свет и нажал кнопку лифта.